а затем все это закрыл поднявшийся холм, и их окутал мир ночи. Они закричали, все одновременно, но крик их поглотили окружавшие невидимые просторы. Йетмур казалось, что произошла одна единственная перемена. Из жизни они шагнули в смерть. Не говоря ни слова, она уткнулась лицом в мягкий волосатый бок сидевшего рядом Тамми. Ухватившись за то, что сказал ему Морел, Грен произнес: «В этом мире одна его часть всегда повернута к солнцу. Мы двигаемся туда, где все время ночь, туда, где вечная тьма». Зубы его стучали. Йетмур прикоснулась к Грену, открыла глаза и посмотрела ему в лицо. В темноте на нее смотрело лицо призрака, но, тем не менее, она почувствовала себя лучше. Грен обнял девушку и прижался щекой к ее лицу.